Новые рубежи. В марте 1988 года, выработав 20 лет подземного стажа, я уволился с работы и устроился на овощную базу машинистом холодильной установки. Там уже работал Александр Рейн со своим отцом, который увольнялся в связи с переездом в Германию. Я устроился на его место. Пришлось осваивать новую специальность. Зарплата теперь у меня была в 3 раза меньше, зато я работал сутки через 3 и заметно выигрывал во времени. Зарабатывать надеялся на ремонте автомобилей. Этим мы с Петей Квапом занимались уже давно. Вначале, не имея средств на сервисное обслуживание, мы чинили свои автомобили, а потом стали подрабатывать на ремонте чужих. Работа на овощной базе сложилась не так, как я рассчитывал. Компрессорная находилась в плачевном состоянии. Специалиста, который бы знал, как что должно работать, не было. Холодильные компрессоры работали сутками, достичь должной температуры на овощных складах не могли. Начальник, уже не молодой инженер, на мой вопрос, как работает аммиак, ответил, он может холодить и нагревать, но как им управлять, он не мог объяснить. За 10 лет работы на складах никогда не было температуры, которая требовалась для хранения овощей и фруктов. Заведующий умолял нас понизить температуру. Выяснив, что монтаж оборудования в овощехранилище сделан неправильно, мы сказали директору, что холодильник нормально работать не может, систему охлаждения надо переделывать. «Вы сможете создать в овощехранилище нужную температуру?» – конкретно спросил директор. Мы пообещали взяться за эту работу, если нам разрешат создать свою бригаду и обеспечат нормальной зарплатой. На этом и договорились. После 2 месяцев реконструкции холодильник заработал как положено. Все были рады и довольны. В компрессорной теперь работали только братья. Вначале мы думали, что будем в любое время освобождать кого надо для церковного труда. Но потом пришла мысль организовать мастерскую и изготавливать необходимые запчасти и для производства, и, конечно, для издательства. Нам разрешили устроить слесарную мастерскую в небольшом пустующем помещении размером 5 на 6 метров, прилегающем к компрессорному цеху. Отремонтировали токарный станок, который годами стоял на складе. Приобрели сверлильные и наждачные станки, сварочные аппараты, изготовили верстаки. Вход в слесарную пробили из компрессорной, а дверь с улицы капитально закрыли. Посторонним вход в компрессорную был запрещен по технике безопасности. Работали в слесарной только доверенные братья. Так все выглядело внешне, а на самом деле это помещение стало очень удобным при изготовлении разных деталей, необходимых для работы издательства. В этом помещении Андрей Афанасьев сконструировал электрический обрезной нож, разом обрезающий брошюры с 3 сторон. Запчасти и детали для ножа, которые мы сами не могли сделать, с большой радостью изготавливали работающие на заводах братья Иван Банман, Иван Шелленберг, Андрей Эверт и другие. С Андреем Эвертом у нас произошел интересный случай. Ему дали затупившееся лезвие от обрезного ножа. Это была редкая вещь. Мы получили лезвие через финнов от миссии Фриденштиме. Андрей работал на большом заводе в инструментальном цехе, и у него была возможность после смены использовать шлифовальный станок. Освобождая лезвие от упаковочной тряпки, он уронил его на бетонный пол. Наше лезвие раскололось на несколько частей. Взволнованный происшедшим, Андрей рискнул обратиться к термисту. Тот определил, из какой стали можно изготовить такую вещь, и, имея образец, хотя и не цельный, сделал новое лезвие. Лишь через время Андрей, узнав, что нож режет очень хорошо, рассказал нам, что произошло. Для нас его признание стало настоящим открытием. Мы изобретали электрический нож и ломали голову над тем, где взять лезвие особой конфигурации. После многих поисков и усиленных стараний с Божьим благословением мы не только запустили холодильное оборудование, но и по просьбе руководства базы занялись ремонтом погрузчиков. Эта настойчивая просьба привела к тому, что нам выделили огромное помещение, примыкающее к складу для хранения картофеля. Мы навели в новом помещении относительный порядок и организовали в нем механический цех с 3-тонной кран-балкой, которую сконструировали сами. По согласованию с администрацией построили камеру для покраски легковых автомобилей. Это занятие стало хорошей добавкой к нашим зарплатам. Сделали также душевую и еще нарядную, в которой перед началом работы проводили молитвенный час. Штат наш значительно увеличился. Теперь на овощной базе работало несколько десятков братьев из нашей церкви. Таким образом, Господь помог нам подготовиться к тому моменту, когда появилась возможность раздавать Священное Писание в парках, на площадях и в других многолюдных местах. Для этого требовалось большое количество Евангелий от Иоанна и разных книг. Просьбы о литературе для благовестия шли отовсюду. Издательство «Христианин» бросило все силы на восполнение этой нужды. Требовалось все больше и больше бумаги. Незабываемой осталась встреча с двумя чекистами, которые пожаловали прямо на овощную базу. Среди дня они вызвали меня на улицу. Я вначале подумал, что кто-то из братьев приехал решить какой-то вопрос. Улыбаясь, они попросили отойти в сторону для разговора. Я никак не мог вспомнить одного, где его видел. «Помнишь, где мы с тобой встречались?» — спросил он, словно прочитав мои мысли. Его голос был слишком неприятным и совсем не соответствовал улыбке, и тут меня озарило. «Помню, вы из КГБ». «Ну да, а где мы все же виделись?» «Да, выезжаешь из поселка, а за тобой едут. Даешь побольше газу, за бугром резко разворачиваешься и едешь навстречу тому, кто тебя преследовал. Смотришь потом на него». Он смутился и не хотел признаться в этом, а его напарник чуть не упал от смеха. «Ладно, что было, то было», — без улыбки продолжил он. «Теперь можете выходить на легальное положение». «Я и так на легальном», — пожал я плечами. «Всегда хожу на работу, ни от кого не прячусь». Похлопав меня по плечу, он сказал: «Много про тебя знаем, да только ты так и не попался нам. Но теперь пришло другое время. Сестру свою тоже можешь легализировать, ей отдадут паспорт, а уголовное дело закроют. Это я тебе гарантирую. У меня только есть к тебе небольшая просьба. Надеюсь, не откажешь. Вы недавно написали от своей церкви очередное ходатайство, а для меня очень важно, чтобы вы его отозвали». «Ходатайство писала церковь», — ответил я, — «и отзывать его не в моей власти. Да если бы и мог, то не сделал бы». Огорченные они ушли, а вечером пришли с участковым милиционером к нам на собрание и при всех повторили свою просьбу. Конечно, исполнять их желание никто не стал. В районном суде, куда я обратился по поводу возвращения паспорта, мне не отказали и на самом деле выдали паспорт Зузаны. В мае 1989 года, после 6,5 лет работы в издательстве, она вернулась домой. Это было очень даже своевременно, потому что ее здоровье сильно пошатнулось и физических сил для работы не хватало. Какое-то время она еще занималась со старшей детской группой. Но силы слабели, тело одолевали недуги. 16 августа 2002 года, после продолжительной болезни, она охотно оставила землю. Старшая сестра, которая оказала значительное влияние на мое духовное становление, ставшая в полном смысле слова моей второй матерью, перешла в вечность к своему Господу, которому старалась по мере своих сил служить верно и преданно.